Глава третья. Я ехал домой на такси. Спальные районы освобождаются от пробок раньше центра, так что и в столице в 11:30 ночи можно проехаться по практически полностью спящему городу. За рулем Ford Focus сидел коренной московский армянин, и даже дорогу ему подсказывать было не нужно. Обычно я с таксистами не разговаривал, но после случившегося в метро тянуть с получением информации не следовало. Наука о рациональности учит тому, что любое действие, на которое толкает тебя логика, следует совершить, несмотря на любые сомнения, стеснительность, страх. Из взрывающегося самолета следует выпрыгнуть, даже если у тебя нет парашюта, иначе ты точно умрешь. А так могут быть варианты. Узнав о серьезной ошибке в завершенной работе, тебе следует позвонить работодателю и сообщить о ней, как бы ни было неловко. Пожалуй, наука о рациональности прежде всего о силе воли. Я спросил, вы сегодня ничего странного не видели? Водитель бросил на меня взгляд. Странного? Парень, ты откуда взялся? В городе комендантский час ввели, парад по поводу 9 мая отменили, а в Питере вообще чрезвычайное положение. «Чрезвычайное?» — повторил я. «Наверное, иногда все же следует смотреть телевизор». «Из-за беспорядков?» «Беспорядков?» — усмехнулся таксист. «Ну, можно и так назвать. Только вот не видел я раньше беспорядков, которые на ровном месте возникают. И еще...» — он посмотрел на меня с сомнением. «Ты как вообще насчет зеленых человечков и прочего?» «В смысле? Ну, веришь или нет?» «Если мне предоставить неопровержимые доказательства, ясно. Короче, слушай», — водила повернулся ко мне уже практически полностью. «Я проверил механизм срабатывания ремня безопасности. Брат мне сказал, что я с утра забыл в коньяк кофе добавить, но это все ерунда. Одно дело, когда отпуск или выходные, а на работе я никогда не пью. В общем, вез я вчера под ночь уже одну барышню». С Ярославского в центр. До места довез, но денег у нее не оказалось. Она сказала, что до хахаля сбегает и отдаст. А в залог сумку свою оставила. Ну, сумка у нее, как моя машина, стоила, так что спорить я не стал. Сел, жду. Прошло минут 5, а дворик такой тихий, никого не слышно, как вдруг вижу. В зеркале что-то сверкнуло и тут же погасло, будто лампочка перегорела. Не маленькая такая лампочка. Приглядывался. Ничего, снова темно. Прошло еще минуты 2-3. Я уж успокоился. Подумал, и вправду лампочка. И тут снова вспыхнуло. Там же метров 20 за машиной. И на этот раз не на секунду, а как будто прожектор включился. Загорелось и не гаснет. Я стекло опустил, повернулся. Смотрю и, хочешь верь, хочешь не верь, прямо посреди переулка сверкает костерок такой 3 метра ростом и искрит синими всполохами. А секунд через 10 все стихло, как будто и не было ничего. Я даже каких-то мужиков на том месте потом заметил. Шли себе, как ни в чем не бывало, внимания ни на что не обращая. Потом девица вернулась, расплатилась, я уехал. «Так, может, действительно показалось?» – осторожно предложил я. Стало понятно, что такси я выбрал все же не слишком удачно. Против баек про костерки я ничего против не имел. По крайней мере, пока рука не была у него глубоко в кармане во время рассказа. Но вот зрачки у водила из орбит вылезть пытались вполне натурально. «Может!» – таксист погрустнел, даже скорость снизил. «Только я как-то привык своим глазам верить». Как ни странно, в конечном счете рассказ произвел на меня успокаивающее воздействие. Я понял, что и мне могло показаться. Могло быть не тем, чем выглядело. Простая череда случайностей. Плохо поставленный свет в метро. Несвежие съеденные накануне макароны. Я что-то преувеличил. Что-то, возможно, действительно было не так, как каждый день. И в результате я поверил, что в Москве появились живые мертвецы. Ну, а с таксистом и того проще. Ветром провод с лэпки сорвало, мог бы и похлеще фейерверк привидеться. Вот если бы он мне рассказал, что его бабушки у подъезда покусали, вот тогда бы. Я бросил взгляд в окно. Мимо проехала машина скорой. Вот, значит, никуда они не делись. Хотя то, что телефон занят, все равно странно. Нужно будет по приезду пошарить в сети, а то... Твою же... Автомобиль дернуло в сторону. Краем глаза я успел заметить мелькнувший перед капотом силуэт. Затем был удар и визг тормозов. «Твою же мать!» Мгновенно побледнев, простонал водила. Откинулся на сиденье назад, вздохнул и заглушил двигатель. «Откуда ты только взялся?» Отстегнув ремень, таксист открыл дверь и вышел наружу. И только к этому моменту я начал приходить в себя. Пару лет назад у меня был абсолютно реальный шанс погибнуть в автоаварии. С тех пор я стал пристегиваться даже на заднем сидении и, как выяснилось, стал крайне болезненно воспринимать случаи со сбитыми пешеходами. Я уже видел, как меня допрашивает полиция, попутно выясняя подробности об отсутствии регистрации, как мне приходится многократно появляться в участке, проходить свидетелем в суде. Вполне вероятно, я смогу удостоиться чести общения с родственниками сбитого, гнев который падет не только на водителя, но и на человека, что сидел на пассажирском сиденье. Быть пессимистом, как правило, полезнее, чем оптимистом, но только для тех, кто легко переходит от мыслей к действиям, иначе это верный способ загнать себя в ловушку. Поверьте опыту знающего человека, со мной такое случалось много раз. Постаравшись спрятать страх поглубже, я выдохнул и вышел из машины. Необходимо было кое-что сделать. Тело лежало метрах в десяти. Таксист стоял рядом и не двигался. Я подошел ближе, и сомнений не осталось. Человек на асфальте был мертв. Почему я так подумал? Что я знаю и почему я это знаю? Черт, только не сейчас. «Я ухожу», — сказал я таксисту. Нужно было сосредоточиться на главном. Тот повернул ко мне голову, но ничего не сказал, видимо, не услышал. «Я ухожу», — повторил я. «Уходишь», — протянул он. «Уход... что?» «То есть уходишь?» Он, наконец, сосредоточил на мне взгляд. «Менты приедут, будешь показания давать, что он сам под колеса прыгнул. Так что никуда ты не уходишь». «Что он сам, это и так понятно», — ответил я. «Переходов нет, по краю дороги забор, проблем у тебя не будет. Но время ты с ними потеряешь, и это справедливо. Ведь скорость ты превышал, так? Если бы не это, вполне мог бы успеть притормозить или объехать его. И если мне придется давать показания, то я вполне могу про это вспомнить. Так что, я думаю, мне лучше уйти». Я сделал шаг, и в этот момент таксист схватил меня за руку. В тайцзи, как, наверное, в синхронном плавании, такой хват назвали бы одноименным. То есть его правая ладонь легла на запястье моей правой руки в идеальную позицию для одноручного залома кисти. Я должен был повернуться в полоборота, чуть пропуская противника, создавая иллюзию свободы. Положить ладони левой руки на захват, фиксируя пальцы, и не сильно надавить ребром зажатой левой ладони на удерживающие меня запястье. «Ты не можешь уйти!» – воскликнул он. Наверное, примерно с таким взглядом смотрит на любимую бабушку, недавно перешагнувшую за восьмой десяток, узнавая, что четырехкомнатную сталинку в центре она решила оставить не тебе, а дяде Вадиму. Безработному 39 лет от роду, а заодно бабушкину любовнику. «Это не по-людски. Тебе нужны показания против себя или нет?» – спросил я. Водила не ответил. Я вывернул руку не приемом, а простым круговым движением кисти. «Счастливо!» Я двинулся в сторону края дороги так, чтобы пройти между таксистом и машиной. Мало ли что у него под пассажирским сиденьем. Арматура ржавая и с зазубринами, травмат, баночка холодной, восхитительно пахнущей Кока-Кола. Все это могло бы с равной степенью задержать меня. Уже почти у самого забора я невольно бросил еще один взгляд на тело. Это был мужчина лет 30, кажется, в грязной окровавленной одежде. Я остановился на полшаге. Что-то показалось мне странным. Медлить не стоило. Пара машин уже мимо проехала. Ни одна не остановилась. Но это пока. И тем не менее, я вдруг понял, ботинки и, если подумать, вся одежда на трупе. Она была порядком запачканная, но совершенно точно не дешевая. Не то, чтобы я особо разбирался, но бродягу от менеджера среднего звена отличил бы. Что еще остается? Самоубийство? Или его ограбили, дали по голове и перетолкнули через забор? Нет, слишком сложно и не время и не место для раздумий. Я собирался уйти, значит, так и нужно сделать. И я уже почти отвернулся. Если б мои размышления длились на секунду меньше, я бы ничего не заметил. Но отвернуться я не успел. Тело на асфальте пошевелилось, раздался глухой, надтреснутый хрип. Я оступился и едва не упал, мелькнула мысль. Ты должен радоваться, человек не погиб. Сейчас его отвезут в больницу, и все будет хорошо. Но та часть моего разума, которая находила идею невидимых сидящих на небесах мужиков, подсчитывающих количество переведенных через дорогу старушек и количество старушек непереведенных, милый, то есть та часть разума, что отвечала за правду и критическое мышление, вскрикнула: «Беги!» Ну, слава богу! Я резко перевел взгляд. «Таксист! Не подходи к нему!» — крикнул я. Водила бросил на меня странный взгляд, но даже не замедлил шага, подбегая к человеку, который уже перевернулся на бок и пытался оттолкнуться от земли. «Чего встал?» — таксист рявкнул на меня. От потрясения он явно оправился. «Звони в скорую!» «Где-то я уже это слышал!» Он поддержал мужчину под локоть, потянул вверх, чтобы помочь, и следующая секунда протекла для меня словно в замедленной съемке. Я видел, как голова человека поднялась, и видел, как мелькнуло в глазах уже знакомое выражение, и видел резкое, достойное мастера тайцзи движение головы вперед. Будь этот рывок согласован с остальными частями тела, никто бы не увернулся, но, кажется, это был лишь инстинкт. Не дотянувшись до горла таксиста считанных сантиметров, мужчина неуклюже завалился на бок и упал. Упал и тут же принялся подниматься. Подскочив к таксисту, я дернул его на себя, оттаскивая от мертвяка. «Что? Да какого? Ты чего творишь?» Конечно, он не мог придумать ничего лучше, как начать сопротивляться. Оттащив еще на пару метров, я его отпустил. «Туда посмотри!» — крикнул я. Удивительно, но голову он повернул. Мертвяк к этому времени уже выпрямился. Не так, как стоят обычно, а как пытаются вытащить нож у себя из спины. Скрючено до самого не могу. Походка тоже не впечатляла. Так мог передвигаться инвалид с протезом вместо одной из ног, если бы настоящая нога с искусственной постоянно менялись местами, и он не мог приспособиться. Что самое удивительное, передвигаться при этом резво. Какого черта? Таксист попятился. Наверное, смутила капающая из искривленного рта кровавая слюна. Ну, меня она тоже смущала. В любом случае, помочь он больше не пытался. Я вышел вперед и, дождавшись момента, ударил мертвяка подошвой в грудь, используя, как советовал Тай Цзи Цюань, не вес, но прежде всего силу спины и импульс. Мужчина отлетел назад, упал на лопатки, но даже не подумал замирать. Как и в прошлый раз, принялся переворачиваться на живот, вставать на четвереньки. «Машина на ходу?» – спросил я. Без того было понятно, что на ходу, но эта фраза намного лучше, чем «надо валить» или «мы все умрем». От нее сложнее перейти к панике, и она концентрирует внимание на цели, на средстве передвижения. «Да, точно, надо!» Скорее всего, он хотел сказать «надо уезжать». Я почти уверен. Он договорил, потому что в ту секунду из-за ближайшего поворота на дорогу вылетел белоснежный Land Cruiser Prado. Я бросился вправо, таксист влево, ближе к своей машине. У Прада оставались все шансы проскочить между нами, если бы водитель чуть-чуть отвернул руль от фокус. Но вместо этого в последний момент джип дернул колесами в обратную сторону, цепанул бампером недавнего сбитого, неудачный день у мужика, и влетел в форт. В противостоянии Японии и США сила оказалась целиком и полностью на стороне островитян. Отлетев на десяток метров, американец съежился в размерах, как минимум на треть. У японца покорежило капот, отвалился бампер, и кто-то выбил с собой лобовое стекло. «Есть кто живой?» Думая в первую очередь о таксисте, крикнул спустя секунду-другую я и сразу подумал, что зря. Во-первых, стоило для начала понаблюдать, а во-вторых, не слишком часто я испытывал судьбу за последние пару часов. «Слишком!» – решил я и, бросив взгляд за спину, попятился в сторону края дороги. Попятился! После первого моего шага зашевелилось и захрипело пятно в 10 метрах перед джипом. После второго скрипнуло, открываясь задняя дверь. Массивная человеческая фигура полезла наружу. После третьего стала открываться передняя дверь, и еще что-то шевелилось внутри. Развернувшись, я в два прыжка достиг забора, перемахнул через него и побежал. Быстро побежал,